Вождь с сожалением мотнул головой, поглядел на товарища Калинина сукоризной. «Ай-яй-яй, кто же так подарки раскладывает? Надо было обождать и потом сказать им, чтобы протянули тебе свои ладошки лодочкой сложенной, а ты бы из мешка что-нибудь вытаскивал и по очереди в каждой ладошке». Товарищ Калинин стоял, потупив взор. Было ему стыдно за ошибку, но дедушка Ленин был отходчив, и уже через пару минут похлопал он Деда Мороза по плечу и сказал: «Ну что, надо идти дальше, нас еще много детишек ждет». И вышли они, попрощавшись с Добрыниным Маняшей. А потом забежали красноармейцы в горницу, забрали наряженную елку и ушли. Вышел Добрыниным вслед посмотреть. Метель стала послабее, и видно было, как свернули все четверо на другую улицу, на ходу оживленно о чем-то беседуя и довольно громко смеясь. Ушли они, а Павел все стоял и стоял, и метель после недолгого затишья снова стала набирать силы, закружила, завыла протяжно, зашвырялась в лицо Павлу пригоршнями сухого колкого снега, а он словно и не чувствовал холода. Стоял и так стоя засыпал, ощущая, как ему тепло и уютно внутри, несмотря на все эти завывания, которые он хоть и слышал, но доносились эти звуки до него, как через толстую стенку, будто и впрямь он сидел дома, а метель бушевала на улице. А тут еще, несмотря на весь внутренний уют, скучно ему стало без Ленина. И пес Митька из своей будки подвывал метели нестерпимо жалостливо, по-сиротски. Захотел Павел погладить любимого пса, подошел к его деревянному жилищу, сунул руку внутрь и вдруг почувствовал резкую боль в пальцах, словно кипятком ошпарился. «А-а-а!» — закричал он во сне и проснулся, встревоженный и напуганный болью. Оказалось, что он погладил печку-буржуйку, которая хоть и потухла почти, но все еще горячей была. Присел Павел рядом, фукая на пальцы правой руки, как на кружку с кипятком, отошел немного, успокоился, пожалел, что нет у него ни карманных, ни наручных часов, а то бы узнал, как долго он спал, да и сколько времени прошло с момента ухода Федора и летчика. За окном по-прежнему завывало, буйствовало снежное месиво, взбитое ветром. Встал Добрынин на ноги, зажег от уголька, взятого из печки, керосиновую лампу и стал собираться за дерном идти. Вытащил топор из котомки, на всякий случай, замотался покрепче в кожух, посмотрел пристально на коня, тот стоял смирно, поискал взглядом какую-нибудь корзину для дерна, но нашел только ведро под столом, взял его и вышел в пургу. Руки леденели без рукавиц, ведь не снабдил его рукавицами Федор. Но, не обращая внимания на снег, засыпавшие глаза, повернул Павел от двери направо и пошел вдоль стенки, нащупывая руками дерн. Нашел какие-то смерзшиеся и приледеневшие к бревнам комья, но отодрать их от стены не мог. Даже топор не помог в этом деле. Помучился Павел довольно долго, пока не почувствовал, что пальцы перестают слушаться. Только тогда вернулся он в дом, оставив ведро где-то под наружной стеной. Вбежал в комнату и сразу к печке руки греть. Грел долго, и потому как легко было держать подмерзшие руки у самого металла бывшей бочки, понял, что она начала остывать. Занервничал, ведь страшно стало, когда вообразил он себе, что потухла буржуйка, и стены, и пол стали покрываться наледью.